По случаю Дня Звезды в Финляндии, Дании и Исландии прошли торжественное собрание, семинар, публичные лекции и читка, выставка фото и книг. На видном месте залов мероприятий были вывешены фотопортреты великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также выставлены фотоматериалы, освещенные революционной жизни великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, их бессмертных заслугах и о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына, книги и фотоматериалы о борьбе наших воинов и народа, открывающих период бурного развития Чеченской Кореи с духом собственной крепкие силы превыше всего. На мероприятиях присутствовали представители разных кругов и жители данных стран. Участники возложили букеты цветов к фотопортретам великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Выступавшие назвали Ким Чен Ира великим политиком, внесшим огромный вклад в завершение Корейской революции и осуществление дела самостоятельности народов мира и выдающимся вождем, посвятившим все себя делу укрепления и развития Трудовой партии Кореи и борьбе за победоносное продвижение дела социализма. На мероприятиях, проходивших в Финляндии и Исландии, были приняты поздравительные телеграммы в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.